На то, чтобы одолеть еще 5 верст по узкому лазу, иначе узкий ручеек не назовешь, ушел почти целый день. К вечеру впереди обнаружился неожиданный затончик размером примерно на 2 ладьи. Судя по тому, что дальняя его часть заросла рогозом, за которым открывался редкий чахлый березнячок, на самом деле это был край болота, расчищенный и слегка углубленный. Трое из кривических купцов ушли вперед. Старший, в расшитом кафтане, остался на ладье, что-то разбирая в трюме. Улов и Черем, отцепив веревку от носовой фигуры, прямо так упряжью погнали рабов в лес. — Свенек! Свенек! — донеслось из чащобы крики. — Иди сюда! Всех побили! Ведун криво усмехнулся. Он уже догадался, куда направлялись купцы-разбойники и что они увидели. Олег лелеял надежду, что и на Лавате он разорил именно их логово. Иначе ведь придется возвращаться и искать уцелевших татей. — Иду! — старший из купцов сбежал по сходням, обогнал невольников, ушел вперед. Лысый же Кривич с кузнецом довели гребцов до уже знакомой середины цепи, быстро перековали, держать людей на веревке им казалось недостаточно надежно. Закончив работу, оба убежали в разбойничью слободку, да так и не вернулись. Даже покормить и напоить рабов не удосужились. Хорошо хоть работать не требовалось, и рта никто не затыкал. Двое из гребцов на разных концах цепи запели что-то заунывное, еще несколько о чем-то переговаривались, один паренек просто заплакал. — Чего это он? — кивнул соседу на плаксу Олег. — Судьбинушку свою жалеет, недавно в рабах. — А ты, новгородец, неволе никак радуешься. — Я тут ненадолго, — пожал плечами ведун. — Не первый раз попадаюсь. Но хозяева мои после сего обычно долго не живут. Примета такая. Сбежать надеешься? Зачем? — усмехнулся Середин. От зла бегать нельзя. От него землю русскую очищать надобно. Все мы поначалу храбрились, — Велимож вздохнул. Однако же кривичи и хозяева опытные. Глаз никогда не спускают, без цепи ни на миг не оставляют. Посмотрим, — не стал спорить Олег. Смотри, — согласился угличанин. Некоторое время они лежали молча. Однако вскоре Велимож заскучал и заговорил. Ясень-то хнычет, любаву свою все оплакивает. А что с ней случилось? — Не с ней, с ним случилось, дубина, — покрутил пальцем у виска Велимож. В рабство он попал. Отправился по шерсть, да сам оказался стриженным. А какая у них любовь была! Вся улица завидовала. Мы ведь новичок все с одной улицы, ну, которые углические. Когда мы с ней маленькими были, я ей случайно палкой в лицо попал, когда в лапту играли. Услышав, что говорят о нем, неожиданно встрял паренек. До крови кожу порвал. У нее шрам после этого остался длинный и глубокий. Вот здесь, под правым глазом, от щеки до носа. Она плакала много и говорила, что некрасиво останется. А я тогда поклялся, что женюсь на ней, когда вырасту. Нам, когда сие случилось, всего по 9 годков-то и было. Тили-тили-тесто, жених и невеста, — припомнил Велимож. Дразнили мы их еще, да они все едино за ручку ходили. Я знал, что мы поженимся, и она знала. К тому шли, к тому готовились, друг без друга себя не мыслили, — продолжил Ясень. Но пока малыми были, все только мы смеялись, а как Любава рубаху сняла, так отец ее тут же запретил встречаться нам начисто. сказывал, неровня. Он литейщик знатный, по всей Руси его подвесы, браслеты и подсвечники вычурные ценятся. Среди торговцев костромских, вологодских и ярославских дружбу водит. Хотел иного жениха, зажиточного, найти. Ну да, все как всегда. Ничуть не удивился Середин. Всегда есть безумные юные влюбленные, и всегда есть злой богатый папа, который почему-то не желает оставлять дочку в нищете. Мы уговорились, что за 2 года я скоплю 30 гривен, — продолжил свой рассказ паренек. Ясень у нас там стоит, на берегу приметный, высокий, раскидистый, красивый. Мы под ним часто сидели. Там пообещались встретиться через 2 года. Срок же сей через 2 недели заканчивается. Я, видишь, плыву, да токмо не с гривнами, а с цепью. Он опять хлюпнул носом. С отцом договорился, али с Любавой своей, уточнил ведун. Отец условие сие поставил, коли замуж взять ее хочу, сказал паренек. А с Любавой сговорились встретиться под ясенем нашим. Когда возвернусь, уговорился вот со товарищами, да за купеческой удачей погнались. Однако уже на 2-й день чуть ли не под стенами родными разбойники в полон заповязали. Дрема нежданно сморила, ан проснулись уже здесь, на чепи. А после тати всех нас кривичем в гребцы на ладью продали. — Не продали, — поправил велимож, — так отдали. Все они здесь заодно. — Если вы по Волге плаваете, чего на помощь в городах русских не позвали? Почему не крикнули, что разбойники вас в рабстве держат? — удивился Середин. — Да кто поверит невольникам-то? — отозвался рыжебородый мужик, прервав пение. — Все они... Всегда одно и то же кричат. Одинаково на свободу просятся. Да токмо самым крикливым быстро кляп в рот забивают и порют опосля до полусмерти. К тому же на Руси свинек дальние причалы выбирает. Скорее по голове молотком получишь, чем помощи дозовешься. Это он токмо в Полоцке своем волжскими рабами хвалится. Там это вроде за доблесть считают. — Смирись, ясень, — посоветовал кто-то другой. — Не судьба. Выйдет она через 2 недели под ваше дерево, всплакнет ненадолго, да и пойдет своим путем. Папа у нее хваткий, найдет хорошего супруга. Не пропадет твоя любава, в девках не засохнет, не боись. Парень хлюпнул, развернулся и ткнулся носом в землю. — Дубина ты тупая, лепечок! — в сердцах выдохнул велимож. — А чё я? — вскинулся рябой всем телом белобрысый мужик. — Коли любит, так радоваться за девку должен, что судьба у нее добра сложится, а не горевать, что в нищету затащить не удалось. Рано убиваешься, ясень. 2 недели впереди. Может, еще и управишься. Попытался утешить влюбленного Олег, но мальчишка почему-то разрыдался еще сильнее. Оставь его, — толкнул Середина велимож. Чего в ране больной ковыряешься? Помолчал и добавил. Но самое обидное, конечно, что аккуратно назначенный срок. Мимо проплывать будем. Однако же невесточку передать не выйдет. Ни взглядом перекинуться, ни слова прощального сказать. Ясень заскулил громче. — Ладно, молчу. — отмахнулся невольник, откинулся на спину и закрыл глаза.